Вася Конаков. Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром 5-й роты. Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующий над городом высоты, за владение которой в течение всех 5 месяцев шли наиболее ожесточенные бои. Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищенный, а главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. Днем 5-я рота была фактически отрезана от остального полка. Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. Все это очень осложняло оборону участка. Надо было что-то предпринять. И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. Расстояние между ними было небольшое, 20 метров, не больше. Но кусочек этот был так пристрелен немецкими снайперами, что перебежать его днем было просто немыслимо. В довершении всего стоял декабрь, грунт промерз, и лопатами и кирками с ним ничего нельзя было поделать. Надо было взрывать. И вот тогда-то, я был в то время полковым инженером, мы и познакомились с Конаковым, а позднее даже и сдружились. До этого мы только изредка встречались на совещаниях у командира полка, да во время ночных проверок обороны. Обычно он больше молчал, в лучшем случае вставлял какую-нибудь односложную фразу, и впечатление о нем у меня как-то не складывалось никакого. Однажды ночью он явился ко мне в землянку, с трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки. Смуглый кудрявый парень с густыми черными бровями и неожиданно голубыми, при общей его черноте, глазами. Просидел он у меня недолго, выкурил цигарку, погрелся у печки и под конец попросил немного толу. А то, будь оно неладно, все лопаты об этот чертов грунт сломал. «Ладно», — сказал я, — «присылай солдат, дам сколько надо». «Солдат?» Он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. «Не так-то у меня их много, чтобы гонять взад-вперед. Давай мне, сам понесу». И он вытащил из-за пазухи здоровенный мешок. На следующую ночь он опять пришел. Потом его старшина, потом опять он. «Ну как дела?» — спрашивал я. «Да ничего, работаем понемножку. С рабочей-то силы не очень, сам знаешь. С рабочей и вообще с какой-либо силой у нас тогда действительно было не очень. В батальонах было по 20-30 активных штыков, а в других полках, говорят, и того меньше. Но что подразумевал Конаков, когда говорил о своей роте, я понял только несколько дней спустя, когда попал к нему в роту вместе с поверяющим из штаба дивизии капитаном. Последний раз, когда я там был, это было недели полторы тому назад, я с довольно-таки неприятным ощущением на душе перебегал эти проклятые 20 метров, отделявшие окопы от насыпи, хотя была ночь, и между ракетами было все-таки по 2-3 минуты темноты. Сейчас прямо с насыпи, где стояли пулеметы и полковая 45-ка, шел не очень, правда, глубокий, сантиметров на 50, не больше, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой. Конакова в его блиндаже мы не застали. На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись головой шинелью, храпел старшина. В углу сидел, скрючившись с подвешенной к уху трубкой, молоденький связист. «А где командир роты?» «Там». Куда-то в пространство неопределенно кивнул головой связист. «Позвать?» «Позвать. Подержите тогда трубку». Вскоре он вернулся вместе с Конаковым. «Здорово, инженер. В гости к нам пожаловали». Он снял через голову автомат и стал расталкивать храпевшего старшину. «Подымайся, друг. Прогуляйся малость». Старшина растерянно заморгал глазами, вытер рукой рот. «Что? Пора уже?» «Пора, пора. Протирай глаза и топай». Старшина торопливо сунул руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа. Мы с капитаном уселись у печки. «Ну как?» — спросил он, чтобы с чего-нибудь начать. «Да ничего. Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. Воюем помаленьку. И успешно. Да как сказать? Сейчас вот фриц утих, а днем поганец два раза совался. И отбили. Как видите, он слегка замялся. С людьми вот только беда. Ну, с людьми везде туго. Привычной для того времени фразой ответил капитан и засмеялся. За счет количества нужно качеством брать. Конаков ничего не ответил, потянулся за автоматом. Пойдем, что ли, по передовой пройдемся. Мы вышли. И тут выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на брустере винтовки и автоматы, два ручных пулемета на флангах. Одним словом, все то, чему и положено быть на передовой. Не было только одного. Не было солдат. На всем протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата, только старшину. Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам. Потом уже, много месяцев спустя, когда война в Сталинграде кончилась, и мы в ожидании нового наступления отдыхали и накапливали силы уже на Украине, под Купянском, Конаков рассказывал мне об этих днях. Трудновато было, что и говорить. Сам удивляюсь, откуда нервы взялись. Тогда еще, когда ход сообщения рыли, в роте было человек 6 бойцов. Потом один за другим все вышли из строя. Немец каждый день по 3-4 раза в атаку ходит, а пополнения нет. Что хочешь, то и делай. Звоню комбату, а он что? Сам солдат не родит. Жди, говорит. Обещаю со дня на день подкинуть. Вот мы и ждали. Я старшина и пацан-связист Сысоев. Сысоев на телефоне, а мы со старшиной по очереди на передовой. Постреливаем понемножку, немцев дурачим. Пусть думают, что нас много. А как атака? Ну, тут нас пулеметчики и артиллеристы вывозили. На насыпи под вагонами два станковых стояли и одна 45-ка. Сейчас вот вспоминаешь, улыбаешься только. А тогда, ей-богу, когда старшина с берега приходил с обедом, расцеловать его готов был. А когда через 3 дня 5 человек пополнения дали, ну, тогда уж ничего не страшно было. Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна. Война разбросала нас в разные стороны. На Донце я был ранен. Когда вернулся, Конакова в полку уже не было. Тоже был ранен и эвакуирован в тыл. Где он сейчас, не знаю. Но когда вспоминаю его, большого, неуклюжего, с тихой стеснительной улыбкой, когда думаю о том, что этот человек вдвоем со старшиной отбивал по нескольку атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и рядом с такими людьми, как Конаков, не страшен никакой враг. 1965 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Июнь 1991 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Владислав Антонов.